Броситься с моста? Страшно. Один раз увидела утопленника. Нет, такой умереть не хочу. Повеситься? Кто-то когда-то сказал, а мне слова врезались. Хочешь вешаться, сходи сперва в уборную. У повешенных порожняется мочевой пузырь и кишечник. С тех пор вешаться исключено. Остается наглотаться порошков. Умереть, как швейки, от веронала. Господи, что я такое понаписала? Сейчас приведу себя в порядок, накрашусь, причешусь, надену самое лучшее. Не для кого, для себя. Сяду за фортепиано и стану играть. Кажется, я просто схожу с ума. Разорвала ноты, расшвыряла по комнате. Не будет никакого пения, никакой музыки, ничего не будет. Перемыла посуду, сижу, смотрю на покрасневшие кисти рук и слушаю спускание воды в уборной. Уборная в этой квартире работает без перерыва. Немного успокоилась, сидела и склеивала ноты. Меня поразило, как Клава сказала несколько недель назад, что я стала жестокой. Я спросил ее, к кому, она ответила, к себе. В каком-то французском романе доктор предписал героине проглотить кусочек льда, как лекарство от ангины. Все никак не могу вспомнить, в каком. Выйти бы сейчас, пройтись на ночь. Страшно. Все газеты только про грабежи да убийства. Вдруг подумала, что я на самом деле делаю на сцене. Я люблю. Люблю тех, кто пришел, добиваясь их любви. У меня любовь с целым залом, сотнями мужчин и женщин. Я умею сделать их счастливыми на один вечер, а потом возвращаюсь домой одна и ложусь в эту ледяную постель. Так отвратительно это ночное одиночество, пронизанное тоской и страхом. Приняла пантопон, а ведь знаю, что от него будет болеть голова. Фонастения, наконец, была у Полякова. Ничего хорошего. Функциональное заболевание горла.